Вы слушаете «Радио России» Иваново. Добрый день. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня 21 июля, вторник. На часах студии 11 часов 15 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов. Я ведущий Михаил Шор. У нас сегодня будет очень удивительная передача. Я думаю, многие из вас узнают много нового о удивительной женщине, которая наша землячка, поскольку буквально 2-3 дня назад, а точнее 18 июля 2020 года исполнилось 120 лет со дня рождения одной из крупнейших писательниц 20 века Натали Сарот. И вот сегодня мы будем говорить о ее творчестве и о том, как благодаря первой фабрике «Авангарда» состоялось очень интересное мероприятие, в рамках которого и рассказали о ее жизни. У нас сегодня в студии Евгения Малькова. Это кандидат филологических наук, переводчик и исследователь творчества Сарот. И, конечно же, Михаил Денежкин, соорганизатор первой фабрики «Авангарда». Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Для многих, конечно же, будет открытие, что именно у нас в Иваново-Вознесенске в далеком 1900 году родилась Наталья Ильинична Черняк, более известная как Натали Сарот. Что мы можем сказать нашим слушателям об этой писательнице? Ну, можно начать с некоторых биографических сведений. Действительно, 120 лет назад, 18 июля, на нашей земле родилась Наташа Черняк в доме химика, владельца предприятия по производству красителей для текстильных фабрик Ильи Черняка и Полины Шатуновской, которая занималась писательством. Современный дом, где родилась Натали Сарот, находится на улице Пушкина. В то время это была улица Михайловская. Натали, тогда еще Наташа, провела в этом доме 2 года, поскольку ее родители развелись, и она уехала из Иваново вместе с матерью. Но Наташа продолжала возвращаться сюда, в Иваново, по договоренности родителей проводить несколько месяцев с отцом каждый год. Это было до 1908 года? Да, скорее до 1907 года, потому что именно в это время Илья Черняк вынужден был уехать, эмигрировать в Париж. Это было связано с деятельностью его младшего брата Якова, который участвовал в деятельности организации эсеров-максималистов, и считается, что он был причастен к организации так называемого громкого Эксена Фонарного в Санкт-Петербурге в 1906 году, когда была ограблена карета, ехавшая в банк с деньгами. Интересно, конечно, интересно. А вот мы чуть позднее поговорим о том, как дальше ее судьба развивалась во Франции, а все-таки почему Натали Сарот такая известная писательница? Я даже видел, что ее называют самой известной писательницей Франции. Ну, я думаю, известных писателей во Франции, конечно, много. Но, наверное, дело в том, что она, по сути своей, уникальная писательница. Ее стиль невозможно повторить, либо только спародировать, либо только скопировать. Она создала свою собственную концепцию тропизмов. Тропизмы, в ее понимании, это мельчайшие психологические движения, которые возникают на пороге нашего сознания и потом влияют на наши мысли, на наши чувства. И вот эти ощущения мельчайшие объединяют всех людей, всем людям они свойственны. В своих произведениях она стремилась отобразить вот эту психологическую субстанцию, общую для всех людей. И еще, что немаловажно, она очень много работала над стилем, считала, что нельзя писать так, как писали автора XIX века, наступило новое время, новая эпоха. В своих произведениях она говорила со своим читателем, обращалась к ним напрямую и использовала много из того, что свойственно разговорной речи. То есть, по сути, она была и даже в некоторой степени реформатором и литературного языка. Мне бы хотелось поговорить о ее доме, потому что она его неоднократно описывала, и вот там есть такой отрывок, что образ длинного деревянного дома, на его фасаде множество окон, окруженных как будто кружевами, маленькими навесами, высеченными из дерева, и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот дом мы, в принципе, сейчас можем увидеть, можем его потрогать и прикоснуться к воспоминаниям ее детства. Но все-таки она видела этот дом, когда еще была очень маленькая. Да, она видела этот дом, по сути, до 2 лет, поэтому воспоминания, по всей видимости, были очень зыбкие об этом доме. Ее отец после развода родителей, как считается, снимал квартиры в других местах. Это современные улицы 10 августа и Дзержинского. Но для Натали образ отца, с которым у нее были самые теплые отношения, был связан именно вот с этим домом. И в своем творчестве она возвращается к образу своего счастливого детства, потому что именно вот с домом у нее связаны самые прекрасные светлые воспоминания. Не зря она называет этот дом домом из рождественской сказки, как символ волшебного, счастливого, прекрасного детства. Возможно, такого детства у нее как раз и не было, потому что родители рано развелись. Она, естественно, очень переживала из-за этого. А этот дом она вспоминает вот и в произведении детства, и еще в одной своей работе. А еще практически перед своей смертью в 91 году она посещает опять наш город спустя практически 90 лет с того момента, как уехала из этого отчего дома. Она приезжает в Иваново, приходит к этому дому, но она даже стесняется зайти в этот дом, потому что там уже другие люди, другие судьбы. И вот этот удивительный момент, представьте себе, человеку 91 год, он приезжает уже в Россию и приходит в свой дом. И вот какие эмоции ее тогда переполняли, даже сложно представить. Но вот это удивительно, вот этот момент возвращения домой, он просто меня повергает в трепет. Да, действительно, только это было в 1900 году, 19 октября 1990 года это случилось. Кстати, ровно день в день за 9 лет до смерти писательницы. Она приехала в Иваново по приглашению писательской организации. Дело в том, что в 1983 году вышел ее роман «Детство» на французском языке. В 1986 году он уже был опубликован на русском в журнале «Иностранная литература». После этого местный журналист и краевед Виктор Бековский вместе с Ольгой Захаровой, ведущим работникам архива Ивановского, нашли вот эти сведения о том, где находился этот дом. Виктор Бековский написал Натали Сарот. Она сразу же собралась в Россию прикоснуться к дому своего детства. Естественно, он прислал ей изображение этого дома. Она уже знала, что это не тот дом с резными наличниками, который она вспоминала. Но сейчас этот дом можно увидеть на улице Пушкина, у него 29/12, то есть это двухэтажный такой дом, совсем не деревянный, без наличников уже сейчас, но при этом очень красивый. Да, в стиле классицизм начала XIX века, образец промышленной усадьбы того времени, потому что первоначально здание строилось как набойный корпус. А потом часть усадьбы Буркова, да? Да, часть усадьбы Буркова. А потом вот этот дом в конце XIX века как раз был переделан под квартиры. И квартиру во втором этаже как раз снимал Илья Черняк. Так вот, возвращаясь к 1990 году, когда Натали приехала, она, естественно, ходила вокруг этого дома, она была, очевидно, взволнована, она и говорила об этом, потому что это была для нее возможность ощутить свои корни. Она, кстати, никогда не отказывалась от своих корней, всегда говорила, что она родилась в Ивано-Вознесенске. Кстати, этому можно, да, у нее и поучиться, любви к своим корням. Но внутрь, как говорят, ее не пустили, потому что дом был... Это были коммуналки, там было неимоверное запустение, и, скажем так, и хозяевам было, ну, как бы стыдно ее туда пускать. Вот, дом действительно находится в запустении, потому что я имела возможность там побывать несколько лет назад внутри. Это совершенно не тот вид, который был во время детства Натальи Сорот. Но я думаю, ей, возможно, не так было и важно зайти внутрь. Скорее, ей было важно вот просто посмотреть, да, на свои истоки, откуда она пошла, и посмотреть на то место, да, где жил ее отец. Как складывалась ее жизнь во Франции после того, как она туда переехала с мамой? На самом деле, да, она сначала некоторое время жила во Франции с матерью, потом мать вместе со своим новым мужем переехала в Санкт-Петербург. Некоторое время Наталья Сорот пожила в Санкт-Петербурге. Тем временем ее отец эмигрировал во Францию, и по договоренности родителей Наташа, как обычно, должна была провести несколько месяцев с отцом. Это случилось в 1909 году. Мать отправила Наташу гостить к отцу, но в результате так и не забрала ее. Она осталась жить в новой семье отца, потому что отец к этому времени уже женился, в его семье появилась новый ребенок, сводная сестра Наташи, Лили, Елена. Лили – это уменьшительное. И первоначально, конечно, Наташе не хватало материнского тепла. Она ощущала какую-то свою эмоциональную, да, неудовлетворенность, неуспокоенность. Но она стала ходить в школу, вот обучение в школе ей уже дало какие-то новые силы. Ее очень вдохновляло написание сочинений, то есть уже, да, в то время начинает проявляться ее интерес к литературе. Затем она обучалась в Сорбонне, на филологическом факультете изучала английскую филологию. После окончания Сорбонны год была в Оксфордском университете. Там она изучала историю и химию, возможно, в дар уважения к отцу. И потом провела еще семестр в Берлинском университете, изучая вот уже как раз социологию. А потом вернулась в Париж и там поступила на юридический. Мы очень скоро узнаем о том, как она оказалась в Советской России в 1937 году, и как потом в 1941 году она видела, как немецкие войска входят в Париж. Об этом мы поговорим чуть-чуть позднее. У нас есть небольшая традиция в это время всегда проводить небольшую зарядку. Сразу же после нее мы вернемся к судьбе этой удивительной женщины, узнаем о том, как впервые ее произведения были массово напечатаны в нашей стране, и поговорим еще о том, как и какие мероприятия стоит ожидать в рамках первой фабрики «Авангарда». А мы продолжаем говорить о жизни и творчестве нашей землячки, очень известной писательницы Натальи Сорот. И мне хотелось бы, прежде чем мы и дальше продолжим говорить о ее жизни и судьбе, чуть-чуть вот немножечко отойти и уточнить вот у Михаила Денишкина, у соорганизатора первой фабрики «Авангарда», почему именно Натали Сорот в вашей программе? У вас все-таки вот в рамках этого своего мероприятия огромное количество тоже других направлений. Почему именно она? Мы в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» стараемся делать мероприятия не только обобщенно посвященные современному искусству, но и работать с локальной спецификой, делать мероприятия сайт-специфик, как в музыке, как в танцах, так и вот в литературе. В прошлом году мы приняли решение проводить в рамках фестиваля «Первая фабрика авангарда» еще блок такой литературный, книжный. И когда мы выбирали, кому же посвятить вот наш книжный фестиваль, то на самом деле недолго думая, наш выбор остановился именно на Натали Сарот, поскольку вот из того все-таки не очень богатого списка литературных имен Иванова, Сарот имеет самое непосредственное отношение именно к авангардной экспериментальной литературе. И в этом смысле интересно как раз параллель, допустим, Сарот и Андрея Тарковского. То есть они оба родились вот на нашей земле, у обоих связаны детские воспоминания, а потом уже, когда они приобрели всемирную известность, они как раз занимались экспериментом, Тарковский в кино, а Сарот в литературе. Так вот, именно вот эта приверженность авангардному эксперименту и стала для нас вот такой существенно важной причиной, чтобы выбрать Сарот лицом нашего книжного фестиваля. А в этом году, проводя вот просветительские лектории, мы, когда вот установили, что такой юбилей Сарот, 120 лет, мы решили обязательно провести мероприятие, и нам, конечно, в этом огромную помощь оказала Евгения Малькова. Она не просто вот такой кандидат филологии, исследователь Сарот, она именно человек, который живет творчеством Натали Сарот и общается с специалистами не только в России, вот, но, как мы установили в рамках нашего лектория и в разных частях мира. И Евгения Малькова, она выступила для нас вот как раз коммуникатором с Энн Джефферсон, нашим замечательным лектором. Который... Это почетный профессор Оксфордского университета. Да. Если коротко говорить, то да. И Энн Джефферсон, она одна из главных исследователей творчества Сарот в мире, и Евгения как раз помогла нам связаться с Энн, попросить вот ее принять участие в таком немного авантюрном мероприятии, потому что все-таки для профессора Оксфорда выходить там на Zoom-связь с ивановским зрителем, это... И при этом она англичанка, но говорила по-французски. Да. То есть это был, ну, такой формат беседы был именно как раз посвящен дню рождения Сарот, поскольку... Но уже более 2000 просмотров на вот именно этому видео, это, конечно, очень-очень хороший результат, и мне даже кажется, что, несмотря на коронавирусные ограничения, у вас в этом году первая фабрика авангарда стала более массовой. Да, но что хотел бы отметить и сказать спасибо в том числе радиослушателям, то есть у нас, вот когда были прошлые эфиры, посвященные там выставке Александра Уткина, мы говорили о том, что очень... сложно воспринимать скульптурное мероприятие, но сейчас, видимо, какой-то порог перешли зрители, и очень большой интерес и к лекциям, и к... Вот мы сейчас проводили такую в камерном формате выставку Татьяны Черновой, очень большой интерес к культуре, и люди постепенно выходят вот из этапа, когда их заботили вопросы, ну, здравоохранения и экономики, они все больше интересуются культурой. А что еще стоит ждать, каких сюрпризов от первой фабрики «Авангарда» в этом месяце и в следующем? В этом месяце у нас будет обязательно лекция Натальи Рыжиковой, посвященная коллекции «Авангарда» живописного в Ивановском областном художественном музее. Также будет... Ну, у нас начинается непосредственно подготовка к фестивалю, который мы проводим в этом году с 7 по 18 октября, в рамках которого будет и литературная часть, и все основные направления. Мы планируем несколько таких мероприятий, но мы уже стараемся делать что-то помимо онлайна, вот, проводить какие-то небольшие мероприятия. Вот сейчас мы пытаемся создать концепцию какого-то перформанса у знаменитой в России, опять же, как вот Сарот знаменит во всем мире, но в Иванове не так много про нее говорят, так и есть у нас на сортировке Шуховская башня, которую строил сам московский инженер Шухов, автор башни на Шаболовке, например, которая всем известно. Так вот, на сортировке у нас эта башня стоит, немножко она забыта, дойти до нее сложно, и мы сейчас попытаемся как-то благоустроить территорию и провести там перформанс с элементами современного танца и музыки. Это удивительно. Опять же, огромное вам спасибо за то, что рассказываете нам, своим землякам, о таких необычных писателях, как вот Натали Сарот. К сожалению, у нас впервые ее напечатали лишь в 64-м году, и то это было в журнале. Вот мы сейчас как раз об этом и поговорим. Давайте вернемся в 37-й год. Достаточно тяжелый год для всей советской страны. И в этот год вместе со своей мачехой Натальей Сарот, как интуристка, приезжает в Москву на 10 дней. Естественно, ее тянуло на родину. С этим и связано ее посещение СССР в такое непростое время для нашей страны. И еще, конечно же, она ехала к своим родственникам. Здесь остались ее кузины, ее родственницы по отцу, также многие ее знакомые, с которыми она поддерживала связь, находилась в переписке. Поскольку это была поездка туристического плана, то в основном, конечно же, ну, за ними следили, да, куда им ходить, что смотреть, да, показывали, да, определенные места. Но при этом они даже сходили на первомайскую демонстрацию на Красной площади, у них даже фотографии остались. То есть удивительно, вот в это такое суровое время приехать к нам и увидеть Москву, ну, такую праздничную, абсолютно другую, а через некоторое время за людьми начинают приезжать воронки. Они вот прям как пробрались так аккуратненько. На самом деле Натали почувствовала, возможно, вот такую вот уже нагнетающуюся тяжелую атмосферу. Даже вот сохранилась вот эта фотография на первомайской демонстрации. Натали на ней стоит так немножечко вдалеке. Ее лицо, так, не знаю, смущено, возможно, озадачено, потому что, естественно, после стольких лет она возвращается на родину, которую не знала, которую представляла как-то иначе. Ее это очень удивляет. С одной стороны, ее впечатлила очень вот эта атмосфера равенства, которым был объединен весь народ. С другой стороны, постепенно у нее пришло и разочарование, которое было связано с тем, что вот многие ее знакомые, ну, пострадали во время как раз 37-го года и поздней. Перенесемся опять же ко Второй мировой войне. Она в то время находилась во Франции, ее мужа мобилизуют, и она вместе с детьми и с матерью бежит в Британь. Вот насколько тяжела была ее жизнь в то время, когда немцы оккупировали Францию, с учетом того, что она чистокровная еврейка? Это, наверное, один из самых непростых периодов жизни писательницы. Она не так много говорила о нем, некоторые моменты она вообще не рассказывала. И ее биографу Энн Джефферсон удалось их восстановить по рассказам других людей. За время Второй мировой войны и оккупации Франции она несколько раз меняла место жительства. Сначала, да, действительно, это была Британь, потом это были окрестности Парижа. В конце концов, она была вынуждена жить по поддельным документам и выдавать себя за учительницу своих детей. Она жила в пансионе, была учительницей, да, и ее две младшие дочери жили с ней, а старшая в это время уже училась в коллеже. Опять же, если вспомнить то время, то в 1942 году нацисты вводят обязательное ношение всем евреям шестиконечных звезд на одежде. Если человек такое не носил, его могли избить, могли убить. И когда она была в Британии, она как раз, узнав об этом, буквально практически сбежала, уехала, лишь бы это не носить. И вот как она сама пишет, я пряталась у друзей, потом у одной мужественной и милой дамы в деревне, а потом вернулась сюда, в этот дом, потому что это вот наш дом был как раз во Франции тоже. И вот насколько это было вот тяжело, мне кажется, даже сложно нам сейчас представить спустя столько лет постоянно прятаться, постоянно жить в страхе, постоянно думать, что тебя могут выдать, а у нее уже были дети. И, в принципе, если бы ее бы кто-то тогда выдал во Франции, то, видимо, на всей ее семье был поставлен бы крест, потому что их бы просто уничтожили. Действительно, то, что ей удалось пережить, нам сейчас сложно оценить. Как только Франция была оккупирована, было введено такое обязательное распоряжение для всех евреев. Они должны были пойти и объявить себя. И здесь вот они совершили безрассудство. Отец Натали сказал, что да, я еврей, и я не стесняюсь, я пойду и объявлю себя. Натали его поддержала, поскольку это был ее любимый отец, они пошли вместе и выдали себя, хотя муж ее очень отговаривал от этого. И вот уже, возможно, в связи с этим были связаны большинство трудностей, которые испытала Натали во время оккупации. Она в то же время, в то время, как она пряталась, но в то же время, как мне кажется, она не боялась. Потому что известно, что то место, где она было последним местом ее пристанища, она на стене там развешивала карту и на карте отмечала движение советских войск. И один раз, когда ее не было дома, в этот дом пришли с обыском. К счастью, да, ее не застали, но проверяющие зашли, увидели тут карту, и мы объяснили, что это учительница, вот поэтому у нее тут она интересуется историей, географией. Вот удалось ей избежать этого ареста, но тем не менее она иногда сама себя вела не очень осторожно. Ну да, да. Вот сейчас мы перенесемся на 2 десятилетия вперед, в далекий 1964 год, когда впервые она была издана в нашей стране. Ее издавал Александр Трифонович Твардовский. Это было в «Новом мире». Все дело в том, что она получила интернациональный приз в «Золотых плодах», и все издатели, кто участвовал в этом конкурсе, они были обязаны напечатать книгу на разных языках. И вот ее впервые печатают в России, в Москве. Насколько вот это было так массово и ярко, на ваш взгляд? И это как раз, вот как отмечал Энн Джефферсон, это как раз такой аналог Нобелевской премии в литературе авангарда именно. Это вот эта вот интернациональная премия. И вот ее издают. И как ее встречает здесь публика в Советском Союзе? Натали Сарот сама была очень довольна, что вот ее опубликовали именно на русском языке. Для нее было важно внимание русских читателей. Отношение читателей и критиков здесь было неоднозначным и интересным ввиду особой экспериментальности ее творчества. С одной стороны, очевидно, что ее творчеством уже в то время критики начинают интересоваться, и, кстати, даже раньше. Потому что, например, она была в переписке с многими литературоведами того времени. И ее творчество было известно еще до публикации на русском языке. Его знали те, кто, да, владел французским. Очевидно, что ее творчество привлекло внимание. Ему начинают уделяться научные обзоры, статьи. В 1972 году, кстати, будет защищена первая кандидатская диссертация на базе нового романа и на базе творчества Натали Сарот. Отношение было двойственным. Почему? С одной стороны, как мы все знаем, главенствующий метод в литературе советской того времени – это был соцреализм. Натали Сарот далека от соцреализма, более чем, поэтому она не вписывалась в рамки этого метода. С другой стороны, читателям и вдумчивым критикам было очевидно, что ее творчество представляет собой особое значение. Она пытается понять те глубины, которые являются общими для всех людей, и пытались привлечь внимание читателей к ее произведениям, поэтому публикуются работы, в которых за флёром некоторой критики загнивающего буржуазного метода литературного прослеживается очень глубокий филологический анализ. У вас сейчас на столе лежит небольшой кусочек ее творчества, это ее книга. А как вообще книги Сорот издавались у нас и в Советском Союзе, и потом уже в Российской Федерации вот за эти последующие годы? Много ли было изданий и охотно ли их читали? Просто вот я уверен на 200%, что многие наши слушатели только от нас сейчас узнали о том, что они земляки такой всемирно известной писательницы. К сожалению, из-за того, что не так много, как хотелось бы, ее печатали. Да, к сожалению, это верно. Произведение, которое издавалось несколько раз и которому повезло больше всего, это, естественно, «Золотые плоды». Оно 5 раз переиздавалось в сборниках, либо отдельно. Следующее произведение, которому тоже достаточно повезло, это «Вы слышите их», роман 1972 года, который издавался отдельно либо в сборниках 3 раза. И, кстати, повезло еще очень ее пьесам, которые вышли, кстати, не так давно, в 2012 году. Перевод всех ее пьес, и они, некоторые из них были переведены даже 2 раза, в отличие от всех остальных произведений Сорот, потому что, к сожалению, не все ее произведения переведены на русский. И вот, например, ранние произведения ее не переведены, кроме самого первого, кроме «Тропизмов». А поздние произведения, все Натальи Сорот, переведены на русский язык. И их можно найти и в библиотеках, их можно найти и в онлайн-доступе. Но в целом 8 лет она у нас уже в стране не выходила вот с тех избранных пьес, которые там «Молчание», «Ложь», «Она там» и так далее. То есть, по сути, к сожалению, сейчас ее творчество не очень распространено в нашей стране. К сожалению, да, это верно. А в чем причина? Просто мы с вами видим, как миллионные тиражи выходят у разных детективов, у кого угодно, а здесь, на ее родине, о ней знают очень небольшая группа людей, и вот благодаря первой фабрике «Авангарда» сейчас тысячи наших земляков узнали о ее творчестве, и я надеюсь, опять же, смогут взять в библиотеке ее книги, почитать. Они небольшие, все буквально там страниц по 200, они, конечно, тяжелые, но все-таки вот есть ли шанс возродить какую-то ее такую известность у нас в стране, или все-таки она останется такой для группы отдельной интеллигенции? Я все-таки считаю, что Натали Сорот не писала исключительно для интеллигенции. Ее романы и пьесы имеют репутацию именно такой вот сложной, герметичной литературы. В то время как, если вы откроете и начнете читать, я уверена, что вы влюбитесь в ее стиль. Потому что даже в переводах на русский язык это прекрасные произведения, которые обволакивают вас. К тому же она писала о том, что действительно близко каждому из нас, о любви, дружбе, человеческой сути, человеческом призвании. И считать, что вот это какой-то писатель такой непонятный, никому неизвестный, я считаю совершенно несправедливо. То есть нельзя сказать, что ее книги также непонятны для массового читателя, как фильмы Тарковского для массового зрителя? Это хороший вопрос, потому что я смотрю. Давай в другой раз поговорим. Конечно, поговорим. Вот. Я бы хотел еще отметить, что вот в современной Франции Сарот именно относится к ряду популярных писательниц. То есть они пишут не только там условно какие-то научные издания, они пишут, например, французский Vogue. То есть, современные журналы ее вспоминают. И вспоминают, и вот Vogue там буквально там в каком-то в 17-18 году делал подборку, что читают парижские модницы, инстаграмные модницы. Получается, что нет пророка в родном отечестве, да? То есть здесь у нас они знают очень небольшая группа, такие уважаемые люди, как кандидаты филологических наук, люди творчества, но в целом у нас ее нет, в школах ее нет. У нас, я думаю, они, к сожалению, тоже не рассказывают на каких-то там уроках о родном крае, к сожалению. Да, а, кстати, она во французской школьной программе есть? По-моему, есть, да? Да, она есть во французской школьной программе. И вот её это изучают. Удивительно, да. Потому что мы очень часто забываем о своих, о наших, о родных, а при этом там превозносим каких-то других чужих. Но вот это грустно, конечно. Я очень благодарен первой фабрике «Авангарда» и благодарен таким вот удивительным переводчикам, которые всю свою жизнь вкладывают в то, чтобы распространить вот слова таких великих, необычных людей, как Натали Сарот. Огромное вам спасибо. Для меня просто большая честь, что вы сегодня нам рассказываете такие неизвестные части из жизни таких людей. И опять же, я надеюсь, что мы с вами еще неоднократно будем встречаться. Да. Давайте еще тогда проговорим некоторые моменты по поводу Натали Сарот. То есть, в целом, ее романы можно найти, можно купить ее пьесы, но этого очень мало. И пока никаких переизданий не планируется. Насколько мне известно, нет. Да. Даже вот что интересно, пьесы Сарот в России, в театрах России – ни разу не ставились, при том, что... Да, они достаточно популярны в Англии, Франции, в Америке, их ставят. То есть у нас ее роман опубликовали в 1964 году, а в 2020 по сей день нет ни в одном театре... Нет постановки, да, ни одной постановки. Вот все наши там авангардные экспериментальные театры... Хотя у нее пьесы же очень небольшие, одноактовые, то есть вот это удивительный факт. Да, небольшие, они очень интересные, эти пьесы. Она вот в последних своих особенно работах она уже стремится к такой некоторой к абстрактности. Героями являются мужчина один, мужчина два. То есть это человек в своей сути. Эти пьесы, как мне кажется, были бы очень интересны вдумчивому зрителю. Но вот, к сожалению, на российских подмостках их не ставят. Я сама во Франции вот в прошлом году имела удовольствие сходить на постановку ее пьес, и это не какая-то новость, это не какое-то удивление, они регулярно ставятся в небольших камерных театрах. Друзья мои, я бы еще вас просил, прежде чем вы пойдете в библиотеку или в интернет искать какие-то ее книги, обязательно прочитайте интервью с ней. Оно 89-го года, сделано блистательным журналистом Феликсом Медведевым. Он опубликовал его в своей книге «Мои великие старухи», хоть название такое специфическое, но там находятся три интервью с ней в том числе, и вы лучше поймете ее жизнь, и после этого, я думаю, по-другому уже взглянете на ее творчество. Я, опять же, очень благодарен нашим гостям. У нас сегодня в студии кандидат филологических наук, переводчик и исследователь творчества Сарот Евгения Малькова и, конечно же, Михаил Денежкин, соорганизатор первой фабрики «Авангарда». У нас остается одна минута. Прошу вас какие-то добрые пожелания для наших радиослушателей. И если хотите что-то анонсировать в рамках первой фабрики «Авангарда», мы будем рады. У меня буквально на 10 секунд мои слова. Вот, Михаил, вы сказали большое спасибо Евгении Мальковой, но надо понимать, что Евгения Малькова, она воспитанница Ивановской школы филологии Александра Николаевича Таганова, который непосредственно встречал Натали Сарот в Иванове, когда она в 90-м году приезжала. И хочется отметить, что наши фирмы посвятили брату Александра Николаевича Леонида Николаевича Таганова, который ушел от нас на прошлой неделе, но оставил нам богатое наследие, и во многом благодаря Леониду Николаевичу мы много знаем и про литературу, и про Иванова. И мы будем беречь память о нем и его творчество. Да. Большое спасибо, друзья мои. Опять же, я призываю вас чаще заходить в группу ВКонтакте «Первой фабрики Авангарда». Там будут все анонсы всех ближайших мероприятий. А мы еще обязательно встретимся и обязательно поговорим. Обнимаю вас. Жду вас сегодня вечером на эфире.